светлый суп из 12 видов мяса, дичи, рыбы и овощей, суп с сельдереем, суп с репой и так далее. Впоследствии супы составили отдельную категорию китайских блюд. Роль дополнительного фактора в блюде, особенно мясном или рыбном, выполняли также различные приправы и специи. Древние китайцы различали 5 основных приправ, соответствовавших традиционным 5 вкусовым ощущениям. Имбирь – острое, уксус – кислое, соль – соленое, вино – горькое и патока – сладкое. Страница 528. В средние века в рацион китайцев вошла, пожалуй, самая популярная приправа – соевый соус. При приготовлении блюд китайские повара должны были учитывать 5 основных свойств любого кушанья – форму, цвет, запах, вкус и даже материальные свойства. Любовь китайцев к молодым побегам бамбука, например, не в последнюю очередь объясняется тем, что эта пища, по уверениям гурманов, обладает весьма деликатным свойством ускользать от зубов. Искусство кулинара, собственно, состояло в умении добиться безупречно гармонического и, следовательно, одновременно приятного на вкус и полезного для здоровья сочетания отдельных компонентов блюда. Индивидуальные ароматы отдельных составных частей блюда должны были создать его неповторимый букет. Относительно этих букетов бытовало столь же мнений, сколько и знатоков вкусной еды. Так, по мнению Ли Юя, кушанье из крабов отличается особенно изысканным сочетанием цвета, запаха и вкуса. Те же побеги бамбука не в последнюю очередь ценили за то, что они отдают свой вкус мясу и сами перенимают мясной аромат. Подобно картине или даже жилищу, китайское блюдо не набор самостоятельных элементов, а гармоническое единство различных видов пищи и вкусовых ощущений. Здесь мы вновь сталкиваемся с принципом китайского миросозерцания – помещать настоящее в ложное. Этому принципу мы обязаны оригинальной традиции китайской кулинарии, бытовавшей в особенности при буддийских монастырях, традиции вегетарианских кушаний, имеющих вкус и вид мясных или рыбных блюд. Еще и сегодня во многих районах Китая можно попробовать жаркое из соевых бобов или рыбу из яичницы. Добиться того, чтобы по вкусу блюда было невозможно угадать его состав, всегда было заветной целью китайского повара. Разумеется, кухня испытала на себе сильное воздействие теории инь и ян. Все продукты сами по себе и в конкретном блюде, в частности, соотносились с одной из этих полярных сил мироздания. Принципу взаимодополняемости инь и ян должно было в особенности отвечать соотношение еды и приправ. По этой причине, кстати сказать, китайцы не добавляют соевый соус в вареный рис, поскольку оба они относятся к янским компонентам еды. Большое значение имело также деление продуктов на холодные и горячие. Различия в хозяйственном укладе жителей отдельных областей Срединной империи и широкие возможности, предоставляемые кулинарной теорией для комбинирования продуктов, обусловили существование множества локальных традиций кухни. Особенно большие различия имелись, разумеется, в кухне северных и южных провинций. Например, северяне были почти незнакомы с морскими продуктами, а южане – с пельменями и мантами. Южно-китайская кухня в целом отличалась большей расположенностью к острым приправам и сладкому. Почти каждая провинция, а порой и отдельный город, имели свое фирменное блюдо. Таковы пекинская жареная утка, тяньцзинские блины, янчжоуские паровые пампушки, ракушки из каналов в Суджоу и так далее. Страница 529. На севере наибольшей известностью пользовались пекинская и шаньдунская кухни. На юге же каждая провинция имела свою кулинарную традицию, среди которых самую громкую славу снискала сычуаньская кухня, отличавшаяся наряду с хунаньской широким применением острого перца. Отличительным же признаком кухни Гуандуна и Фудзяни было широкое использование морских продуктов и приготовление разного рода экзотических блюд. Одно из самых известных в этом ряду – блюдо под названием «Борьба дракона с тигром», приготовлявшееся из ядовитых змей 3 видов, дикой кошки и множество пряностей. Особое положение занимает кухня китайских мусульман, которые повсюду держат свои рестораны и закусочные. Мусульманская кухня отличается широким ассортиментом блюд из баранины, а также особыми овощными закусками, похлебками, хлебами и прочего. Снобистская любовь китайских гурманов к разного рода экзотическим продуктам привела к появлению таких блюд, как супы из акульих плавников или ласточкиных гнезд, и прочих кулинарных чудес. Известность подобных деликатесов намного превосходит их питательные и вкусовые качества. Главные достижения китайского кулинарного гения воплощены в повседневной пище китайцев, которая столь же хорошо сбалансирована и питательна, сколь дешева и вкусна. Исследования показывают, что в Китае даже бедняки, питавшиеся только зерном и овощами, получали 3400 калорий в день, необходимые людям физического труда для нормальной работы. Что касается напитков, то в крестьянском быту первостепенное значение имел горячий рисовый отвар.